Как оказалось, папку нашего не забрали демоны за неуплату алиментов. Его личности вовсе неизвестна мутная. Более того, мама поведала шестилетнему мне о ее эпичном побеге из лап барабанная дробь. Хива Дамаска. Вот уж кого не ждал, того не ждал. Впрочем, это вполне объяснило появление на свет будущего палача галактики. Дарт Плегас был еще тем массовиком-затейником, это я помнил хорошо. Не мудрено, что он нашел способ прокачать тушку избранного, до продвинутого уровня. Весь вопрос состоял в том, а как тогда я тут оказался? Ведь второго Сковородкина не было в каноне. Может, воля силы? Ну там, спаси меня, челябинский мужик, а взамен ты получишь, противным голосом пробормотал я, чтобы в следующую секунду подскочить и, тряся кулачком в небеса, прошипеть. Геморрой размером с галактику я получу. Сила, если ты меня слышишь, пора бы уже колдунство свое показать, ибо сколько бы я ни напрягался, единственное, что удалось, газами сдвигать окружающее пространство и двух индивидов в нем. Стыдно было даже вспоминать быстрый отлет муха и отполз Энакина от такого вонючего меня. А я всего лишь проверял возможное влияние на появление способностей с помощью голубого молока банты и вареной хубо тыквы. Эха, тыковка. Семки у нее реально зачетные. От земных не отличишь. Пол-двора с Энакином заплевали тогда. Правда, жопы потом болели не только от тыквы. Помотав головой, я вернулся к своим воспоминаниям разговора с мамой. Где-либо распространяться информацией о нашем происхождении мама мне запретила. Единственное, что она тогда сказала, обнимая и целуя в макушку: я не жалею, что согласилась на те эксперименты, только благодаря вам двоим. Ведь, спасаясь из того комплекса, я смогла получить намного-намного больше. Ты, Эйдан, как и твой брат, мои главные сокровища. Но ни в коем случае, ты не должен кому-то рассказывать наш секрет, даже Энакину. Он, не ты, ты более. Эх, и в кого ты такой, в соседа? Не подумав, ляпнул я, за что заслуженно получил ремнем по сраке. Ремень, он и в ДДГ ремень. У Отто тоже досталось, за то, что плохо влиял на одно из ее солнышек. Долгое время тайна была секретом для Энакина, но я, с разрешения мамы, все же решился и его приобщить к семейной истории. Месяц назад и он узнал об этом. Плодить сущности? Не, это не по-нашему. Вывалив ему на голову эти факты, мы стали думать, а подумать и не любил. Не зря же он с пеленок проявлял талант в робототехнике, технике, звездолетах и еще куче других тем, связанных с ними. В общем, думали мы о планах на будущее, вполне себе здраво и рассудительно. Иначе никак, суровые челябо-татуинцы по-другому и не умеют. Собственно говоря, мой братюня уже сейчас отличался от того блаженного, показанного в фильме, хоть там ему было вроде 11, а тут только 7. Но уже в этом возрасте блондинг демонстрировал вполне себе амбициозный, рассудительный и вообще правильно прокачанный лично мной характер. Идея превратить канонного Энакина в нормального пацана я не оставлял и постоянно работал над этим вопросом. Где добрым словом, а где кулаком по башке или ногой по заднице, я вбивал в его кудряшку прописные истины суровости галактики и важности семейных ценностей. Обломится Квай-Гон Тоник вместе с Оби-Ваном Комодов и остальными претендентами на тушку избранного. Энакин будет думать сам, а не принимать на веру догматичные посулы блюстителей облика морали или сладкие речи одного любителя черных печенек. Брат уже сейчас мечтал стать джедаем и защищать всех от всех в галактике. И если мечты были похожи с каноничным Сковородкиным, то вот нюансы. После того разговора с мамой прошло много времени. Сила во мне все так же не проявляла себя. Самое обидное, что у Энакина она уже бушевала вовсю, хоть брат и не замечал ее проявлений. Но не мы с мамой. «Мам, а как у брата это получается, подтаскивать предметы?» — тихонько спросил я, лениво ковыряясь в ворохе проводов системы пуска нашего гравицикла. «Ты же видела, ну, как эта отвертка подлетела к нему? Видела же, ну, не молчи!» «Видела», — нехотя констатировала она. «Эх, ха-ха, Эйдан, ну в кого ты такой любопытный?» «Всё, ам», — чуть было не ляпнул в своей привычной манере, но быстро исправился. «В тебя», — а дальше была пантомима, с использованием слов, доводов, слов-доводов, битья себя в хрудя и обещаний ей всех гор галактики, всех богатств разом, ну и заверений, что дальше нас инфа не уплывет. В общем, мама рассказала мне и Энакину обо всем, более подробно о джедаях, менее подробно о ситхах. Из того, что она успела выяснить, ей было известно до обидного мало. Впрочем, я в этом вопросе и не наседал, уж, что-что, а тут я мог блеснуть. Попадун я или где? рассказала, что и сама слабая одаренная, но по причине малого количества мидихлориан она в свое время не попала в храм джедаев. Сидя на полу в гостиной, мы с братом с жадностью слушали ее приятный голос. Мама, сидя на диване, вид имела крайне напряженный. Компанию нам составлял Мух, что, летая рядом, вставлял с внушительной примесью еврейского акцента свои ворчливые ремарки. Его любимая шляпа с узенькими полями лишь добавляла колорита еврейскому Муху, а чуть хрипловатый и гнусавый голос поперва и вовсе вгонял мое сознание в священный трепет. Но тогда все наше внимание было сконцентрировано на маме, что, стараясь выглядеть уверенной, с беспокойством в голосе рассказывала обо всем, о том, как знакомый ее отца джедай установил у нее малое количество мидихлориан и успокоил родителей, что с таким количеством нет смысла даже и думать становиться джедаем, ведь 3100 – порог чуть-чуть чувствительных к силе одаренных и максимум, который доступен им лишь незначительные манипуляции с силой. Например, мама похвасталась, что может чуть-чуть колдунствовать в предвидении, но результаты всегда были неоднозначными, да и не может она видеть слишком далеко вперед. Также она немного выносливее обычных жителей Карелии, да и сильнее. А еще она поведала нам о наших анализах крови. Как оказалось, хоть я это и подозревал ранее, она прекрасно знала, что у Энакина дохренил ли он этих штуковин в ней, что вызвало радостный взвизг у этого избранного вредителя. Его радостный вопль был слышен еще добрые полминуты моими оглушенными локаторами. Ведроголового радовал факт, что он особенный и неповторимый, а вот у меня с этим было грустно. 2667, смотря результаты анализов, что ранее проводил наш медицинский дроид, без приказа мамы, он вообще отказывался делиться со мной результатами любых анализов, поэтому раньше я и не знал о проблеме. Впервые в жизни я понял, что моя суровость сейчас подвергнется охренеть какому краш-тесту. Как так-то? Мое колдунство. А я, шок, вот, что тогда я испытал. Все планы, все мечты, все надежды пошли банти под хвост. Ахтунг, алерм, сос, ебли случай. Вопило тогда мое подсознание. По щекам побежали предательские слезы. Мама сразу подскочила и, подхватив меня на руки, усадила себе на колени. Вообще, не люблю я эти нежности, и только ей было дозволено тискать меня. Но тогда я, наверное, впервые с момента обретения самосознания в этом мире, был настолько шокирован и расстроен, что повел себя истинно как ребенок своих лет. Брат сконфуженно подошел к нам, словно именно он был виноват в этом моменте. И хоть я подозревал, что это так, но винить его в этом нет. Я люблю своего брата. Он крайне отзывчивый и добросердечный ребенок. И он абсолютно точно, на 1000% не виноват в этом. Да и знал я, что уже тогда он был очень внимательным к проблемам и переживаниям близких, и за свою семью мог пойти на многое. Энакин не раз и не два впрягался в мои разборки с местной малолетней гопотой, храбро прикрывая мою спину, постоянно помогал маме с ремонтом и настройкой оборудования, влипал со мной в разные курьезные ситуации. Он был палочкой-выручалочкой в нашей семье. Любая работа в его руках ладилась, любая задача решалась. Там, где я брал опытом прожитой на земле жизни, Энакин брал бешеным энтузиазмом и крайне пытливым умом. Брат с малых лет был действительно удивительным человеком. И все это мы прошли, и будем проходить вместе. Мы близнецы, и я всегда чувствовал своего брата как часть самого себя. Я очень гордился им. Но тогда, когда узнал, что я всего лишь слабосилок, даже на фоне аутсайдеров, я испытывал сильную досаду на несправедливость силы. Было ли мне обидно? Определенно. Не волнуйся, личинка. У Отто, видя мое состояние, попробовал в своей манере успокоить меня. Ты и без этой их силы сможешь многое. Вон, мандолорцы и без всякой магии-шмаги способны на многое. Посмотри на меня. Ну же, Эйдан, посмотри на старика. Дождавшись, пока я оторвусь от мягкой ткани маминого жилета и обращу свои заплаканные глаза на него, Уотто продолжил. Тейдарианцы не чувствительны к ментальному воздействию силы. Знаешь, сколько джедаев пробовало отлюбить мой мозг. Крепкая воля не даст им этого сделать. Уотто, старый ты пошляк, они еще дети. Попробовала пристыдить Муха мама, впрочем, эффекта от этого было ноль. Тейдарианец, забавно сощурив свои хитрые круглые глаза и подняв в защитном жесте трехпалые руки, с возмущением пошел в контратаку. Таки, что сразу у Отто. Они должны знать все. Только тогда, когда они узнают правду, эти личинки станут белее серьезными, состоятельными галактами. Светошишка, это не те дроиды, которых вы ищете. Отдать бесплатно ты хочешь это. А как теперь-то? Тихонько бормотал шокированный я, глядя пустым взглядом в пространство. Эйд, ну чего ты, брат? А давай я с тобой своими мидихлорианами поделюсь, раз их так у меня много, будем сильными вместе. Гладя меня по голове, Иннокен действительно выглядел расстроенным ребенком, который без задней мысли был готов поделиться даже тем, о чем мечтал всегда. Силовой стояк, пафосное шинкование, предвидение, все, что намечтал непосильным трудом, все, шептали мои губы в этот момент. Слова брата не доходили до моего сознания. Эйдан, послушай, расслышав мое бормотание, мама меня даже встряхнула на своих коленях. Посмотри на меня, я живу без умений пользоваться силой, без навыков управления этими способностями, но я же как-то с этим живу, благодаря вам счастливо живу. Поверь, сила – это не только могущество, но и огромные проблемы. Да, могущество, перебил я маму. Пошла реакция, ее слова достигли моего разума. Не могу долго держать в себе обиду, еще какое могущество, а я теперь его лишился. Брат, ну ты же сильный, ты вон на той неделе ящеру втащил так, что его старший брат Сибульба прибежал разборки чинить. Ой, дурак, так, делаем вид, что нас тут вообще нет. Надо позже ему настучать по башке. Балаболка хренова. А вот с этого момента поподробнее. Прокурорский тон мамы был крайне заинтересованным. Дак приходил в кантину, права качал, грозился карами от Джабы. Вы чего там? Побили младшего брата этого ящура? Эйдан, Энакин, а ну отвечайте. Дак Сибульба. Крутые распальцовки, беспалевные панцушеты, меху деру, все пошло через отхожее место, демонстративно вернулся я к оплакиванию своих мечтаний. Мух, в то же время резко перевел тему Энакин, когда надо его котелок хорошо варит, а что значит отлюбить в мозг, это плохо. Мух, незаметно подмигнув брату, мол, понял-принял, с напускным возмущением воспарил к потоку и уже оттуда с умным видом произнес, Энакин, такие это очень плохо, никому не позволяя любить себя в мозг, особенно джедаям. Эти прохвосты таки всегда хотят проскочить везде на халяву. Но почему? Они же хранители мира и порядка в галактике. Они же не как джавы, не тащат все, что плохо лежит, а что лежит хорошо, мечтают тоже утащить. Эх, братец, когда же тебя оставят эти идеализирующие мыслишки о джедаях? Энни, голос Уотта, неожиданно обрел серьезность. Ты дарианец, подлетев к нам поближе, с серьезным видом продолжил, джедаи оберегают только те миры, которые, как бы это помягче сказать-то, в общем, сейчас они ни хрена и никого не оберегают, раньше, да, но сейчас, галактика после Руусанской реформы уже не та, многое изменилось. Мух сделал круг у потолка, затем спикировал к нам и продолжил, рыцари-джедаи сейчас, в большинстве своем, дипломаты, они не ведут войн, а только говорят о мире во всех мирах, но почти ничего не делают, чтобы победить коррупцию или ту же работорговлю. Уотто хотел сплюнуть, но, перехватив мамин дружелюбный взгляд, передумал. Орден подчинен интересам Сената Республики. Реформа сковала его надежными цепями как республиканских, так и планетарных законов, да и вообще финансирование Ордена тоже контролируется. А кто имеет с того гешефта? Правильно, немножечко канцлера, немножечко Сената, ну и немножечко очень важных и влиятельных разумных, но за этих шлемазлов точно кто они я не скажу. А то, что происходит в верхах республики, ты и без меня знаешь. Самое забавное, что даже мама кивала на каждое слово, что лилось из-под длинного носа хобота старого тайдрианца. Рот муха, с торчащими клыками, один из которых был и вовсе обломан, вываливал прописные для меня истины. Для меня, но не для Энакина, который, перелопатив гору Головидия со свидетельствами действий джедаев, и который обклеил свою спальню галопанелями с фотографиями всех магистров ордена. Самый крутой там был, конечно же, у Винду. Суровый афрогалакт, даже на этом постере был так мрачен и пафосен, что невольно вызывал уважение к его личности, даже у меня. Энакин фанател от светлого образа рыцарей галактики, и это было плохо. Но они же сильные, они должны. Энакин был не согласен. Альтруизм и вера в добро в нем до сих пор были гипертрофированы. Но ничего, старший брат позаботится, чтобы ты не сломался и не начудил, когда тебе будет плохо. Ни хрена еще не закончено. В этой галактике есть куча способов обрести силу, и я его найду. Иначе этой галактикой вовсе не спастись от кровавой бани, что последует через 12 лет, тихонько и на русском прошептал я. И верно, чего я раскис, ну подумаешь, сила меня обделила, не мытьем, так катаньем я ее найду и присвою себе, а если нет, нет, я точно ее добуду. Решил тогда я и где-то внутри себя почувствовал что-то непонятное, будто кто-то ласково прикоснулся к груди и положил свою теплую руку на нее, словно, до сих пор не могу понять, что я тогда почувствовал. Странная уверенность в том, что все будет куда интереснее, чем я думал, поселилась во мне. В это же время Уотто продолжил свою лекцию, к которой я прислушался. «Энни, запомни, никто, никому, ничего не должен. Только близкие и разумные имеют обязанности друг перед другом. У нас на Тайдории так заведено. Даже наш король, когда хочет проверить верность своих подданных или избавиться от неугодных, он таки не лезет в бой сам, а стравливает вассалов, чтобы его власти никто не угрожал. Ему плевать на их жизни, лишь бы законная власть была в порядке. И только свою семью он оберегает. Тех, кто покусится на кронпринца или принцесс, ждет незавидная участь. Но так пацам и надо, с умным видом, сказал Мух, жужжа крыльями, как заправский шмель. Запомни, для важности был даже поднят вверх указующий перст. На словах все джедаи таки правильные и честные, но как все обстоит на самом деле. Взгляд этого хитрована прошелся по благодарной публике в нашем с брательником лице. Я помню, как джедаи проигнорировали запрос о военной помощи с одной планеты и поддержали их противников, которые просто подали вовремя запрос в Сенат, и занесли кому нужно за свой вопрос. Думаешь это правильно? Я думаю, нет. Гешефт гешефтом, но таки чувство меры надо не иметь, а им таки пользоваться. Энакин от таких откровений откровенно поплыл. У Отто он верил, но и образ светлых и добрых джедаев так просто не собирался сдавать свои позиции, вот и шла внутри него борьба. А тайдорианец продолжал вываливать информацию. А еще, недавно, был случай, гнусаво вещал он. Мне его рассказали в кантине. Якобы, темный джедай с небольшим отрядом дроидов напал на сенат. 21 сенатор, 14 помощников и 10 охранников погибли там. Делай выводы, Энакин, делай выводы. И ты, Эйдан, тоже. Уже давным-давно сделал, старик, подумал я, но не стал озвучивать эти мысли. Мух был очень проницательным существом, и научить мог реально многому. Разумный, что прошел настоящую войну, глупости не посоветует. Но, растерянно протянул Энакин, как же так, а куда же смотрели джедаи? В Галланите им приписывают такие фантастические способности. Кудряшка был не согласен, Кудряшка был против, но он уже умел слышать и слушать. Дайте время, и он поймет и примет. Уж я постараюсь донести до него политику партии. Слово пацана. Говорят, что некоторые из них способны сдвинуть планету с орбиты, а магистр ордена способен видеть будущее. Меньше читай всякий бред, выдал этот бомбардировщик, и истребить маминых пирожков с мясом. Правильно, Уотто, так его. Продолжишь в том же духе, и я их тебе прощу, может быть когда-нибудь парочку. В Галланите это не напишут, но запомни, сила – странная штука. Никто не знает, что она такое на самом деле. Многие боятся ее, не понимая, что она может, а чего нет. В попытке донести до ребенка всю серьезность, Мух подлетел поближе к брату и, положив свою длинную лапищу на его плечо и глядя прямо в глаза, продолжил. Шми не даст соврать, джедаи постоянно ищут одаренных, забирают детей из их семей. Когда мы с твоей мамой только-только начинали свои дела тут на Татуине, мы стали свидетелями, как джедаи забирали из семьи Канинг Данита старшего сына. Семья Твиллика Канинга Даниты. Как, мы же дружим с их дочкой Сунти. Не знал, что у старика Канинга был сын, спросил я Муха. Мини-истерика подошла к концу, и я вновь был суровым собой. Ну, по крайней мере внешне. Позже попереживаю об утрате, но сам на сам, когда никто не видит. А сейчас, я понижусь в объятиях мамы и шикарной компании самых дорогих мне разумных. Мысленно успокоил я себя. Был, у них много детей было. Твиликки вообще плодовитый народец. Жена у него та еще Шаэл. Закончить слово Уотто не дал предостерегающий голос мамы. Уотто, женщина с крайне вариативными моральными принципами, тут же поправился он. Так вот, у них был сын, жил себе радостным карапузом, а потом прилетели двое в светлых накидках и просто забрали его. Спустя время Канинг начал бегать по всему космопорту, пытаясь разыскать ребенка, но джедаев уже и след простыл. Данита тогда голосил так, что даже мы слышали, что, мол, пришли, мозги засрали, а дитя забрали и даже попрощаться не дали. И таких историй, личинка, я за свою жизнь наслушался много. У Отто не врет, мальчики. В кантине многое обсуждают. Когда я там за бармен работаю, успеваю наслушаться разного. Да и раньше, на Карелии слышала. Мама внимательным взглядом посмотрела на нас и задержала его на Энакине. Там есть свой храм джедаев. Зеленые джедаи, так их называют. Они имеют немного другие взгляды, обычаи и практики силы. Карелианские джедаи очень популярны среди населения сектора. Правда, действуют они только в его пределах, не вылезая дальше. Так вот, знакомый моего отца был одним из них. Он многое рассказал мне и родителям тогда. Запомните, дети, джедаи бывают разные. Бывают добрые и отзывчивые к чужим проблемам, а бывают, словно безэмоциональные дроиды. Холодные, как Дюрастель, и безучастные ко всему. Их учение весьма жестоко к разумным и навязывает многие догмы. Я боюсь того, что когда-нибудь один или несколько таких разумных прилетят и заберут тебя, Энакин. Нет, этого точно не будет. Эх, ха-ха, мама. Тогда разговор закончился совместными с Энакином обещаниями не лезть к джедаям, и вообще к силе. Мама сама планировала отвезти Энакина на Карелию. Годиков так через 5, когда ее малыш подрастет и окрепнет. Мне же было тогда так противно от самого себя, что я заткнул хлебало, стоял и молча слушал это радостное щебетание, любящей своих детей, женщины. Молчал, хотя прекрасно знал, что эти ее планы пойдут по одному месту. И она даже не представляла, что еще может произойти в ближайшие годы. Передо мной все это время стояла дилемма, говорить ли о своей земной жизни или же нет, рассказать о послезнании известной многим истории. После этого разговора я много размышлял об над этим и пришел к выводу, что не буду этого делать. И хоть поначалу планировал в нужное время вывалить все, спихивая все свои знания на предвидение, то в свете последней информации о моей слабосильности, это бы выглядело крайне тупо. А еще меня прельщала мысль о возможности Энакина приобщиться к секретным знаниям именно на Корусанте, в центральном сосредоточии силы светлой стороны. Это ведь было так многообещающе. В том месте, где они копились тысячелетия. Там, где возможно было найти способ и мне стать чуточку сильнее. Эгоистично, возможно. Но я планировал найти для себя силу для благих целей. Без нее мне не выжить, как не выжить и моей маме, у Отто, которого убьет лично Дарт Мол, миллионам разумных, сожженных в пламени войны. Как не выжить моему брату? Ведь доброму, храброму и любящему человеку без моей поддержки суждено было стать безжалостным и жестоким палачом. Вопрос был только в том, хватит ли мне силы и возможностей настолько изменить Энакина, что его минует участь стать легендарным Дарт Вейдером. Я верил, что хватит. Зря я, что ли, Челяба-Татуинский попадун. С того разговора прошел еще один месяц. Я успел пройти стадию принятия моей проблемы, но в душе строил планы на обретение способности манипулировать силой. Варианты были, но пока только в моей голове. С братом мы подолгу разговаривали обо всем услышанном. Он боялся, что его способности обидят меня или заставят завидовать. Пришлось долго успокаивать и уверять его в обратном. Вообще, многое из услышанного в гостиной Энакин принял на веру. Многое, но не все. Вера в добро, вера в светлое будущее, которое он сможет организовать своими собственными руками, была сильна в нем. Брат не возгордился информацией о том, что в нем есть столько мидихлориан. Он, как никто другой, прекрасно понимал, что без обучения, грош цена этому потенциалу. Единственное, что примиряло его с действительностью, это обещание мамы помочь ему попасть к ним. «Энни, ты должен начать тренировать свои силы. Знаю, что может это и неправильно, но я был уверен, что моих куцых знаний о Вселенной хватит на это, вот и завел этот разговор. Мне кажется, что если мы найдем информацию по техникам или там голокрон какой, мы стояли на самой окраине города, дальше были безбрежные пустоши, наполненные бесконечным, ярким песком. Знаменитое Дюнное море услаждало наши взоры своим величием, бескрайностью и каким-то спокойным хаосом. Голокрон? Что это? Любопытство кудряшки, казалось, можно потрогать руками. Это, брат мой, самая крутая штука, что есть у джедаев. Она может научить любого одаренного принципам управления силой, приемом боя на световых мечах, как правильно медитировать, как, прервался и обобщил. Да многому она может научить. Откуда ты это знаешь? Жадный до знаний разум брата боролся с настороженностью и сомнениями. И не зря. Мама просила, чтобы мы поменьше лезли в эти дебри, а Энакин был хоть и личинкой истинного челяба-татуинца, но все же оставался послушным ребенком. Оттуда врать не хотелось, поэтому просто махнул рукой куда-то вдаль, показывая примерно откуда. «Места знать надо», — напустил туману с важным видом. «Я на форумах не меньше твоего сижу. Там один падаван проболтался. Правда, его потом быстро свернули модераторы, но я успел прочитать. Круто. Было бы неплохо найти такую штуку», — с загоревшимся диким энтузиазмом согласился брательник. «Вот только где нам ее искать, Энни? Оглянись». Обвел я залитые утренним солнцем двух звезд, окраины Мос-Эспа. «Мы живем на планете, которая является одной из самых старых в этой галактике. На ее орбите постоянно происходили войны и стычки джедаев и ситхов. Как думаешь, в рухнувших кораблях можно найти чего полезного?» «Хммм», — серьезно задумался Сковородкин-младший, и даже свою кудрявую репу почесал, чтобы лучше думалось, теоретически. «Да ладно», — перебил я его, — «будет весело. Опять же, мы в лавку уже давно ничего не притаскивали. Сам знаешь, Дюнное море уже все в городе облазили вдоль и поперек, как и джавы с тускинами, да и залетные приключенцы тоже там отметились. Нужна новая нычка. Не говори мне, что ты хочешь отправиться. Мама нас убьет, если узнает». Догадливый брат в неверии уставился на меня. «Знаешь, Эйдан, это уже плохо. Так нельзя. Там очень опасно». «Не узнает», — авторитетно заявил и даже кивнул своей стелой головушкой. «Но только там мы сможем найти чего-нибудь полезного. Но это опасно», — попробовал он достучаться до моего сознания. «Энни, кто не рискует, тот не пьет шампанского», — выдал уверенно и горделиво приосанился. «Чего не пьет?» Неверие и шок сменились любопытством на лице Энакина. «Штука из крайне богатого на развлекухи мира», — пояснил я для любопытного. «Зная своего братюню как никто другой, я был уверен, что он поможет. Не забивай голову. Нам нужен гравицикл, это раз, и ружбайка Уотта, это два, потому как мамину лучше даже мысленно не трогать. Она хоть стреляет?» — с сомнением в голосе произнес он. «Я думал, он ее для вида под стойкой держит. Стреляет, будь здоров. Я чуть себе ухо не отстрелил. И мы не насовсем, просто попользуемся, почистим и вернем». «Ладно», — убедил. «Поедем в западный каньон нищего», — согласился он, а затем грустно вздохнул. «Блин, чувствую, там нас ждет то еще приключение. Кто знал, что эти слова окажутся пророческими? Может, сила? В любом случае, события, что произошли с нами там, стали первой ступенькой к рождению легенды Татуина». Глава 3, с картинками. Внешнее кольцо. Сектор Арканис. Система Тату. Планета Татуин. Город Мос-Эспа, около Дюнного моря. Год. 1 РС. Эйдан Скауикер. Мос-Эспа. «Самые удачные вещи всегда получены неожиданно, самые запоминающиеся события всегда спонтанны, а самые эпичные проступки всегда хорошо спланированы. Эпичность нашей авантюры заключалась в том, что пострадали жопы многих, и ведь никто даже не мог представить, что безобидное желание обогатиться закончится внеочередным знакомством наших с братом пятых точек с массивным кожаным ремнем. Но обо всем по порядку. Умная мысль, поселившаяся в моей дурной голове, толкала нас с братом на путь приключенца. В тот момент в моей голове здравый смысл, обнявшись с чувством самосохранения, помахали ручкой, и, под прощание славянки в исполнении сводного оркестра тараканов, на пару свалили вдаль, а на их место, уже под торжественный марш в исполнении того же оркестра, пришли жажда наживы и вера в светлое будущее. Казалось, будто мозг делегировал полномочия заднице, а та толкала на подвиги. Или же деградировал. Хммм. Много лет спустя я понял, что второе наиболее верное суждение. Новое тело, новая реальность, а также страстное желание получения силы, не раз толкали меня на авантюры. Слава Богу, что я был не один. Слава Богу, что со мной был мой находчивый и умный брат. Единственное, на что я был обижен впоследствии, так это на то, что жопный оракул Энакина, настоянный на огромном количестве мидихлориан, был слеп, глух и пофигистичен. Он не уберег нас, не спас избранного и его непоседливого брата от обидной для всех малолетних идиотов любой расы и в любой вселенной кары, ремень по жопе, гадство. Кто ж знал, что байки, рассказанные в кантине пропитыми алкашами, окажутся правдой? Более того, кто ж знал, что и глупые панические слухи окажутся правдивыми рассказами немногочисленных выживших? Вот-вот, никто. Правда, именно это приключение и стало отправной точкой на пути получения желанной силы, но не буду забегать вперед. Так вот, а чем это я? Точно, Западный каньон нищего, место, куда даже жадные до космического барахла джавы или живущие по своим диким законам тускины, не лезли. Поговаривали, что там сгинуло много народа, но нами эти байки тогда воспринимались больше как страшилки. Мол, дети, не ходите туда, там сидит злой бабайка, который точит зубы, усиленно полирует дантянь, качает мышцу, и все это с единственной целью – покарать непослушных детишек. Ущелье каньона нищего, пустынное плато Дюнного моря, своей северной частью упиралось в сеть каньонов. Причины их образования я не ведал, может, эрозия почвы, а может и тектонические процессы, да это в целом и не важно. Важно то, что сеть древних каньонов была огромной по площади. Земные каньоны тут не шли ни в какое сравнение с ними. Для примера, участок трассы Бунтаев Классик, который Жора в фильме показал, пролегает в восточном каньоне Нищего, и протяженность его глубокого, извилистого ущелья составляла 450 километров. Западный чуть короче, всего 340 километров, и это единственное, что было доподлинно известно про него, остальное – те самые байки и слухи. И если им верить, то нам стоило бы развернуться и улепетывать в обратном направлении, вот только желание приключений, жажда наживы, а также странной уверенности, что именно там меня что-то ждет, толкали мою отчаянную голову на риск, со скоростью гипердвойва первого класса. Сами каньоны соединялись между собой общей горловиной и немногочисленными ущельями, образуя довольно запутанную сеть. Карты этой сети были крайне приблизительными, ведь каньоны изменялись, где-то песок и камни перекрывали дорогу, а где-то наоборот, открывались входы в новые пещеры и проходы. Вот и приходилось довольствоваться тем, что есть, вешать картографические спутники, еще чего, бесполезная трата денег. Хаттам было глубоко плевать, кто там живет, и живет ли вообще, кому надо, тот сам разберется, а остальным и делать там было нечего. Желающих найти богатство в каньоне нищего и вернуться с ним живым всегда хватало. Кому-то везло, но таких были единицы, остальные нагло врали, выпрашивая очередной шот горячительного под байку другую. И они, радостно делясь подвигами в кантинах Мос-Эспа, подогревали неугасающий энтузиазм желающих халявы. Плюнуть в рожу счастливчикам, которые смогли, зачастую было уже некому. Впрочем, хрен бы с ними, со сказочниками и балаболами, которые уверенно сокращали процент населения Татуина, невольно выпиливая самых тупых и убогих, в каньонах и так проблем хватало. Кантина Три Дуба. К одной из них относились оседлые племена тускинов, которые давным-давно обжили пещеры восточного каньона нищих и уже оттуда вели свою подлую ксенофобную деятельность, разбавленную расистскими мечтами о доминации коренных племен и кланов народа песков над подлыми галактами. Замечу, крайне агрессивную и жестокую деятельность. Тут Жора не соврал. Песчаные люди были именно такими по своей природе, культуре, да и по всем традициям в целом. Этими параметрами они очень походили на земные племена древних индейцев, особенно из Южной Америки, которые тольтики. Те тоже для европейцев выглядели кровожадными варварами, с их кровавыми жертвоприношениями, пытками, как испытание на становление мужчиной, так и ритуальным каннибализмом. По слухам, у тускинов в этих моментах было плюс-минус так же. Культура народа песков была определена, прежде всего, экстремальным климатом Татуина. Бесплодные пустоши, засушливые ветра, невыносимая жара дневной пустыни, а после наступления темноты, ледяное, смертельное оцепенение. В подобной местности выживание стояло на первом месте, поэтому тускины на самом раннем этапе своего существования стали обматывать себя с головы до ног полосами ткани и облачаться в защитные одежды, имевшие цвета пустыни, чтобы прикрыть себя от неблагоприятного климата и скрыться от хищников. Неудивительно, что эти атрибуты в итоге и стали отличительными признаками представителей народа песков и основой их образа жизни. Тускины, на Татуине их зовут так, но изначально их предки назывались Кумунга, древний народ, что на протяжении долгих тысячелетий мелко, а зачастую и крупно гадил всем залетным колонистам, вполне обоснованно считая всю планету своей территорией, а пришлых гостей – врагами и подлыми захватчиками. На контакт с галактами они шли крайне неохотно, предпочитая ему благородное ультранасилие. И единственные разумные, с которыми они могли сосуществовать – джавы, но о них речь пойдет позже. Сам по себе народ песков – кочевники, большей своей частью обитающие в Юндлинской пустоши, что много южнее Дюнного моря. Именно оттуда они проводят свои периодические рейды, уничтожая любого неудачника – который встретится по пути. Лет 100 назад эти дети пустыни вырезали под ноль Форт Тускин, не пощадив ни стариков, ни женщин, ни детей. За это колонисты их и прозвали «тускинские рейдеры». Дикарис, мда, тускины на рейде. Исходя из уроков ксенобиологии, народ песков несовместим с хуманами, это означает, что мы относимся к разным с ними биологическим видам. И хоть серьезных исследований никто не проводил, исследования найденных трупов представителей народа песков, проведенные учеными, оказались малоинформативными, но какая-то информация о них имелась. Большая ее часть лежала в области неподтвержденных слухов и недостоверных свидетельств очевидцев. Ну, а я все это бережно собирал и систематизировал. Ведь врага нужно было знать в лицо. Ну, в данном случае, в дыхательные маски. Я ненавидел тускинов. Большей частью заочно, из-за Жоры Лукаса. Ведь, если верить истории канона, именно эти гады в течение месяца жестоко пытали Шми Скайуэкер, в конце смертельно ранив. И только этот факт заставлял меня их ненавидеть. Обретя и узнав свою замечательную маму, я был готов лично проводить карательные рейды на головы этих страшных уродцев. Впрочем, страшные ли они или же нет, доподлинно никому не было известно. Их внешность – загадка для многих. Лезть с предложением. Дюльчатай, открой личико, сними свою уродливую дыхательную маску и линзы очков. Дураков нет. Известно было, что тускины употребляли в пищу многое, разумных в том числе. Это и отталкивало исследователей от более близкого знакомства с этим народом. Ах да, забыл упомянуть забавный слух, мол, для тускинов факт потери одежды – это такой эпический позор, что за ним следовало немедленное изгнание из племени и соответственно скорейшая гибель любого неудачника, лишившегося хоть клочка прикрывающих тело лохмотьев. В общем, крайне своеобразный народец. Суровые законы сурового народа суровой галактики – все, как я люблю. ХММ, может лет так через 5 стоит по стелсу прошвырнуться по ближайшим к Мосес по поселениям тускинов, с целью обобрать на шмотки их палатки, или что там у них за жилье отвечает. Представив себе картину, где я в наряде ниндзюка ползаю змеей по их поселению и незаметно режу резинки труселей народа песков, чтобы они их потеряли, и сами себя дружно повыпиливали, мне стало как-то неуютно. Но вспомнив, сколько проблем они доставляют своими действиями колонистам, и сколько боли теоретически могут доставить в будущем, я не смог так категорично отмести эти мысли. Почему я вспомнил этих гадов? Ну, наверное, потому, что именно в этот момент их могучая кучка осыпала кинетический щит нашего гравицикла пулями из своих винтовок и показывали нам крайне неприличные жесты, самым безобидным из которых было проведение пальца по горлу. В ответ я тоже выкинул кулак с торчащим средним пальцем. Жест вызвал бурную реакцию у тускинов. Уродцы, еще больше возбудившись, стали более ожесточенно осыпать щит снарядами. Странно, чего это они? Может, на их языке этот жест что-то приличное значит? Впрочем, пофиг, главное не это. Главное, что их пули до нас не добирались. Спасибо мамуле. Щиты она поставила и на лендспидер Х-34, и на гравицикл, и на контину, и на наш дом, и на лавку у Отто. Фенечка у нее такая. Щиты – залог здорового, целого и светлого будущего для каждого скайуэкера и муха, как друга семьи. И чего они разошлись-то? Щиты выдержат, задал вопрос вслух, сидя позади брата, который, как и всегда, с небывалым азартом опасно рулил и исполнял невероятные кульбиты на гравицикле. Энакин очень любил скорость. Чувство азарта ему тоже было знакомо. Именно поэтому он, едва не скребя днищем по песку, на огромной скорости объезжал препятствия в виде обломанных камней и валунов, что щедро были разбросаны тут и там и торчали острыми пиками из песка. К его чести могу сказать то, что он действовал весьма виртуозно и смело. Тускины были вынуждены скакать, как кенгуру по своим скалам, лишь бы иметь более выгодную точку ведения огня. Это было еще одной причиной того, что их стрельба была безрезультативной. Да, вполне, отрывисто бросил брат, сверившись с показателями компьютера байка. Ты, главное, держись там, я поманеврирую немного. Чего? А что раньше-то было? Я этого не видел, но был готов поспорить, что мои глаза открылись до совсем неприличных размеров, как в тех японских мультиках. У меня уже желудок прилип к горлу от его выкрутасов, а теперь он собрался поманеврировать. Совсем сдурел, Энни. А может, не надо? Как-то жалобно проблеял я. Ну, маневрировать? Ну, там, может, без этого проскочим? Надо, Эйд, надо, ответил брат и бросил байк в сторону, отчего его двигатели подняли хорошую такую волну песка, тем самым на несколько секунд скрыв нас от притаившихся на скалах тускинов. В следующую секунду Энакин переложил байк в другую сторону, проскочив два торчащих из песка крупных каменных обломка, чтобы, используя третий как трамплин, проскочить в нужный нам каньон. Яху-у-у, эхаха, мне же на такое оставалось только тяжело и горестно вздохнуть, стараясь не потерять остатки еды из желудка. Говорила мне мама, не пускай брата до руля, а я, гравициклы, они же спидербайки, они же свупы, вещь, байк, легендарный репульсорный транспорт ДДГ. Транспорт, с сумасшедшей максимальной скоростью и маневренностью. В нашем случае это был купленный мамой у знакомых мандоларцев подержанный балутар в демилитаризованной версии за сумасшедшие 12 тысяч пикгатов. Байк-балутар. Эта штука была идеальной. Куча гироскопов, автоматический контроль стабилизации и коррекции в пространстве, мощный источник питания, продвинутая система автоматического позиционирования, автопилотирование. Плюсом сюда шла турбина, которая разгоняла байк до сумасшедших 500 км в час. Правда, программно-максимальная скорость была урезана до 350, ввиду гражданской версии байка. По этой причине, золотые ручки мамули, меня и моего братца, поковырявшись в программном обеспечении, давным-давно это ограничение сняли. А источники питания для двух бластерных пушек, которые шли в военной модификации, ШМИ использовала для запитки двух щитов, кинетического и энергетического, которые работали в синергии. Мандал Моторс выпускает крайне надежную технику, жаль, что за последние годы объем продаж на сторону у них сильно упал. Достать даже подержанную гражданскую технику, за военную я молчу, такое на сторону они не продавали уже давно, именно этой компании было, порой, весьма нетривиальной задачей. В народе она ценилась именно за свою надежность, ведь любая гражданская техника Мандал Моторс выпускалась ранее для военных и, после незначительной демилитаризации, попадала на рынок. А как мандоларцы любят качество и надежность знают, по-моему, и вомп-крысы в любой точке галактики. Вомп-крысы. Старик Уотто отзывался об их технике с большим уважением, а это, зная еврейский характер Муха и его любовь к надежности, уже говорило о многом. Поэтому можно было смело ставить галочку рядом с продукцией этой корпорации при выборе средства передвижения для будущего покорителя галактики. Байк был прокачан круче лады седана-баклажана. Жаль только, посадить на пружинах нельзя, байк парил над поверхностью, и максимальная высота подъема у него составляла 9,5 метров, минимально – метр. Умелые ручки мамы приделали справа и слева от места водителя крепления под две грузовые гравилюльки, которые снижали скорость и маневренность байка, но зато могли вмещать груз. Правда, мы их сняли, ведь планировали вначале разведать обстановку. «Чего ты там бормочешь? Чего не так-то?» Не отвлекаясь от процесса руления, крикнул брат. «Вот только я бы этот процесс так не назвал. У нас в Челябинске за такое вождение гайцы бы уже своей полосатой палочкой так бы покарали нарушителей, что болело бы все и везде». Его руки крепко сжимали джойстики управления байком. Левый отвечал за положение свупа в горизонтальной плоскости, а правый в вертикальной. Управление ускорением и торможением было выведено также на джойстике в отдельные механические ползунки, которые нужно было смещать большими пальцами. «Да все так, брат, но ты бы скорость скинул», клацнув зубами после очередного виража, ответил ему. «А то несемся как угорелые по ущелью, куда спешить-то? На тот свет всегда успеем». Ширина западного каньона нищих была внушительной. Километров 10-15 точно, так что наш байк не испытывал проблем при движении, почти не испытывал, ведь преодолеть местный рельеф было тем еще испытанием. Местные же виды, проносившиеся мимо нас, поражали земное воображение. Тут были скалы с отвесными склонами, высотой минимум метров 700, а то и выше. Иногда дно уходило резко вниз, отчего из русла, с каждым порывом ветра, песчаный водопад срывался и словно устремлялся к самому центру планеты. Благо были и альтернативные пути спуска, и нам не нужно было преодолевать такие препятствия. На некоторых участках скал щедро рос бритвомах, крайне своеобразное растение, умевшее извлекать влагу из всего, благодаря мощной корневой системе. Эта штука была съедобна, поэтому часто употреблялась в пищу, вот только добыть его в Дюнном море было сложно. Надо будет потом тормознуть и срезать пару квадратных метров для мамы. Уж она-то придумает, куда приткнуть эту сладкую на вкус траву-мураву. Также на скалах часто попадались воронкоцветы, которые росли в расщелинах и трещинах на скалах. Цветы этого растения имели форму воронки, за что и получили свое название. Само растение было прекрасным кормом для горгов, небольших амфибий, которых местные фермеры выращивали ради нежного мяса. На самых освещенных участках нам встречались редкие деревья вортвуд. Эти растения в Дюнном море вообще не встретишь, ведь там их уже давно распилили тускины для своих традиционных посохов гадерфаев, что песчаный народ использовал как оружие ближнего боя. Гадерфай – посох тускинов. Сами же деревья ценились за свою удивительную прочность. На вид они были похожи на раскидистые дубы, но без листвы. Мощные ветви разлаписто росли достаточно густой кроной, над могучими стволами, метров 5 в обхвате. Я впервые видел их вживую, а не на голофото, да и Накин тоже бросал весьма заинтересованные взгляды на них. Флора Татуина сама по себе была весьма бедной, поэтому любые ее проявления были неожиданностью для нас и вызывали неподдельный интерес. Дерево вортвуд. Дно каньона, помимо вездесущего песка, было наполнено огромными валунами. В узких частях русла попадались целые гряды скал, что торчали верхушками из белоснежного песка, который заливал все пространство отраженным от него светом. Иногда попадались обломки звездолетов, но из-за того, что они были недалеко от входа в каньон, их кто-то уже давным-давно раздербанил, оставляя голые силовые конструкции на волю ветрам и песку Татуина. Выехали мы утром, когда жара была еще не такой давящей, а ночная прохлада не успела до конца выветриться, но уже к этому моменту нашего путешествия по дну ущелья свет от обоих солнц был невероятно сильным и припекал наши спины. Название каньона было взято из направления его русла, поэтому-то Тату-1 и Тату-2 подогревали наши жопки, работая не хуже гриля. Благо наши с братом одежда из бронеткани, в виде комбинезонов с терморегуляцией и накидок с капюшонами, а также защитными полумасками с визорами очков на лице, неплохо справлялись с комфортом для двух непоседливых хуманов. Правда, маски у обоих сейчас болтались в районе шеи. Время не то, чтобы их одевать. «Да не спешим мы особо», — последовал мне ответ. «Ладно, ладно, не сопи так в ухо». Скинув скорость до сотни, Энакин расслабленно выпрямился на сиденье и стал с интересом окидывать окружающие виды, автоматически подруливая джойстиками байка, объезжая препятствия. «А прикинь, мы сможем найти хороший гравикомпенсатор и нормальные ионные репульсоры. Мой гоночный пот, подрацер, как раз нуждается в них. Или этот твой голокрон, тоже полезной штуковиной должен быть. Сила». Мой удивленный взгляд сверлил затылок младшего братца. «Энни, ты все же решился собрать пот?» «Да». Довольно отозвался этот блаженный поклонник скорости. «Тот, который мы с тобой купили у команды Гордулы. Как ты там говоришь? Говно пуды. В общем, я его перебрал и он реально плох. Там из полезного только остов от лендспидера. Походу, наколола нас Хатша. Эни, я решил зайти с другого бока. А ты в курсе, что мама его грозилась сжечь и развеять по ветру, если ты не угомонишься со своими желаниями участвовать в бунтаев? Ты серьезно?» На мгновение повернул ко мне шокированную мордашку Энакин, но мой злой окрик «следи за дорогой» и подзатыльник заставили его вновь отвернуться. «Извини, нет, правда, отвечаешь, зуб даю», чуть успокоив бешено стучащее от страха сердце, ответил ему. «Так и сказала, не хочет она, чтобы ты разбился на этой тарантеке». Эйдан начал конючить и причитать брат. «Я хочу участвовать и победить в гонке. Там приз 500 тысяч пикгат, а это 2 миллиона республиканских кредитов, их еще называли дотари. С такими деньжищами мы до пенсии будем копить тебе на персонального мед-дроида и бакта-камеру, а также собирать твои ручки и ножки из протезов», — перебил его и веско, как можно авторитетнее добавил. «Гонки смертельно опасны, и ты», — расстроенно протянул он. «Как ты там говоришь, брут?» «Я не брут», — возмутился я такому поклепу на мою заботу о его здоровье. «Попрошу без инсинуаций, инсвинучего». Энакин на этот раз поворачиваться настал, лишь как-то умудрился затылком передать всю гамму эмоций и удивления. «Без обвинений давай», — охотно пояснил в ответ. «А-а», — протянул довольно братец, а затем обвинительно спросил. «А сам-то?» Но ответить уже не успел. Каньон предоставил ему удобный случай поменять тему. «А-о, гляди, это там не каньонный край ползает». Как и всегда, младший был более глазастым и внимательным из нас двоих. «Каньонный край дракон. Упс», — я посмотрел в нужную сторону и впечатлился. «Походу байки про них не врали. Если их тут много, нам придется туго. Мелких мы еще с ружбойки отпугнем. А если крупный попадется или, не дай бог, краснокожий подвид, держись подальше от скал. Энакин чуть довернул джойстики управления и послал наш байк в дуговой облет от зверюги, насколько позволяла ширина каньона. Вся соль была в том, чтобы стараться быть на равноудаленном расстоянии от стен каньона, который, зараза такая, был не прямым, а очень даже извилистым. Ну вот и вторая проблема каньонов нарисовалась перед нами, крайт-драконы, вернее каньонные крайт-драконы. От своих родичей, что живут в пустошах и охотятся в Дюнном море, эти рептилии сильно отличались. Во-первых, размерами. Если короли фауны планеты были в длину от 100 метров и более, то каньонные имели более скромные размеры, всего до 30 метров. Если большие крайт-драконы имели 5 пар лап, необычной формы, которые позволяли им реально плавать в песках дюны пустоши, то каньонные имели только 4 конечности, благодаря которым отлично ползали по скалам. Большой крайт-дракон. Различий было много. Вес, форма и даже расцветка. Большие крайт-драконы были грязно-белого цвета, в то время как каньонные желто-коричневые. Для убийства большого крайт-дракона собирались целые войсковые соединения с поддержкой планетарной авиации. Для уничтожения же обычного крайта хватало и ружбы Киотта, больно уж слабой против плазмы была их шкура. Но был еще один вид крайт-драконов, достаточно редкий, красный крайт-дракон. Своим внешним видом он не был похож ни на большого, ни на каньонного. На голофото с убитыми представителями красных мне поначалу казалось, что это вообще другой вид. Более громоздкое и массивное тело длиной до 50 метров, обтянутое красной плотной шкурой. На голове твари были 3 длинных рога, которые они умело использовали как для защиты, так и для нападения. На спине этого крайт-дракона был высокий спинной хребет с шипами, который начинался от массивной головы и заканчивался в основании хвоста. К слову о хвосте, корона длиннющих шипов венчала хвост чудовища. Этот вид крайтов не мог плавать в дюнах или лазить по скалам. 4 коротких лапы заканчивались внушительными когтями, но общее бочкообразное тело и внушительная масса не позволяли им передвигаться по вертикальным поверхностям. Однако они были достаточно быстрыми, и при столкновении демонстрировали охотникам, что их шкура может выдержать бластерный огонь. Красный крайт-дракон, по слухам, был еще один вид крайтов, причем тоже каньонных, и они отличались от обычных еще больше. Реальных свидетельств существования легендарных хозяев каньонов не было, лишь слухи в стиле страшилок и легенд. Меж тем наша парочка стала обращать на себя все больше и больше внимания дракоши. Твари, выползая из своих пещер, провожали нас взглядом, а после срывались в погоню, прямо по каменным скалам, весьма шустро перебирая лапами. 10-метровые особи, молодые еще, но именно они представляли наибольшую опасность, ведь были крайне подвижны и быстры. Шустро носясь по скалам, временами перепрыгивая препятствия, монстры поддерживали нашу скорость. «Энни!» — позвал я Энакина. «Вижу! Держись!» — крикнул брат, прибавив газу. «Эйд! Тут скал очень много, разогнаться не получится. Я попробую оторваться от них. Ты там популяй из винтовки, что ли?» Агась только и смог выдать в ответ. «Слава богу, что я пристегнут. Мамуля, вернусь, расцелую твои ручки за эти замечательные ремни безопасности, которые ты добавила за месяц до этих приключений. Без них вести огонь по крайтам я бы не смог». Сгустки плазмы на огромной скорости полетив дракоши. Моя меткость была на уровне авось, не только по причине кульбитов брата, но и благодаря моим ручкам-криворучкам. Винтовка Уотта, раритет, которым можно было и в рукопашную махаться, раскалывая черепа врагов. Весила она прилично, а я еще был 7-летним шкетом. Но даже так умудрился отогнать десантирующихся нам чуть ли не на головы тварей. Щит мерцал, показывая, что такие нагрузки ему были неприятны. Оно и не мудрено, дракошки весили прилично. Даже молодые, более взрослые особи нас не преследовали, однако своими горловыми воплями предупреждали остальных, что по каньону движется свежее мясцо. Дальше началась смертельная гонка. Страшно было, что аж жуть. Впервые мою голову посетила мысль: с моей кукухой что-то не так, может, ген отца тела так проявился, раз меня так тянет на приключения. Ведь тащить сюда свою и брата тушки было дуростью, граничащей с идиотизмом. Но разворачивать и двигать назад было поздно, да и пипец как опасно. Так что оставалось нестись только вперед. Стая крайтов была огромной. Непонятно, как и чем они все тут питались, ведь прокормить 5 десятков тварей, да в каньонах, было сложно. Наверное, поэтому они и кидались с такой яростью на нас. Русло каньона, плавно заворачивая направо, начало сужаться. Проносясь между скалой и мотаясь между валунов, мы с братом не сразу обратили внимание, что наши преследователи отстали от нас. «Странно, чего это они?» Удивленно оглядываясь, сказал брат. «Может, выдохлись? Сбавь скорость, надо осмотреться», попросил я, достав из кофра бандуру бинокль, настроив его, принялся жадно осматривать округу на предмет ништяков. «Мы уже далеко от входа в каньон. Знаешь, Дани, это самое крутое приключение, которое у нас было. Круче, чем спаивать бормотуху-муху и смотреть на результат. Круче, чем бодаться с шайкой Бильбо. Сила, да это было эпичнее, чем в голофильмах». Восторженно поделился своими впечатлениями Энакин, периодически подскакивая на сиденье и потрясая сжатым кулачком, другой рукой он подруливал байком. Медленно двигаясь среди валунов, мы пролетали уже середину каньона. Тишина вокруг разбавлялась шумом легкого ветра и шуршанием песка, но все равно давила непонятной тревогой. «Эни, успокойся. Брат, понимаю, что ты рад и все такое, но сейчас не время пищать мне в ухо, и мы еще ничего не нашли», постарался успокоить его, продолжая осмотр через бинокль. Среди песка угадывались обломки крупного корабля. Тут и там валялись обломки его обшивки, закопанные глубоко в песок. Оторванный с куском силовой конструкции субсветовой двигатель говорил о многом. Заметив следы стесанных скал, будто рухнувший здесь корабль крепко приложился об них, я продолжил искать сам звездолет уже по этому следу и обнаружил. «Опа! Бинго! Чего там?» – жадно спросил братишка, что, вертя головой в попытках тоже обнаружить удачу, был похож на любопытного Скруджа Макдака. «Ну, не молчи, жопа там, краткость, сестра таланта». «В каком смысле?» – недоуменно переспросил Энакин. «Развороченная жопа корабля», – последовал от меня чуть более развернутый ответ. «Дай посмотреть». Бинокль был перехвачен. «А во, Газанти, это же Круутао, транспортник, переделанный к тому же. Смотри, смотри, там не родные турболазеры, избыточно мощные. ХММ, больше на корвет похож или легкий крейсер, походу пиратский. Но птичка более-менее свежая, максимум лет 8 тут лежит. Жалко, что завален сверху камнями. Газанти, непонятное ощущение надвигающейся опасности поселилось в груди. Наверное, именно поэтому решил уточнить у брата. Эни, ты ничего не чувствуешь? Ну, оторвавшись от рассматривания остатков корабля, задумчиво протянул он. Руки немного потряхивает и какое-то волнение есть. А что, неспокойно мне, фиг его знает почему, поделился своими переживаниями. Рули к корпусу, глянем на него поближе, только медленно и неторопливо. Будь готов в любой момент уносить наши задницы отсюда. Понял, брат. Вернув мне бинокль, Энакин направил нас к кораблю. Свернув в правую часть каньона, мы тронулись в сторону широкого ответвления из центрального русла, в глубине которого угадывались развороченные двигатели звездолета. Проехав широкий проход, мы оказались словно на арене, окруженной по периметру скалами. Диаметр этой арены был приличным, километров 10 точно. Это был тупик, но именно здесь лежала наша прелесть. Как и сказал брат, по форме фюзеляжа угадывался средний транспортник разработки Карелианской инженерной корпорации, но по лицензии их производства передали компании Галлафрей Ярдс Инк. Галлафрей Ярдс Инк – старая судостроительная контора, которая, по слухам, сейчас стояла на границе банкротства и была под жестким прессингом верфи Куэта. Впрочем, это было не важно. А что важно, так это то, что на 70-метровом корпусе угадывались следы глубокой модернизации. Мощные выдвижные турболазерные турели, две зенитные пушки на правый и левый борт. Также сверху на корпусе угадывались две батареи из четверенных и две двойные пушки точечной лазерной защиты. Все это говорило о серьезных изменениях в реакторе, ведь запитать все это добро от стандартного было попросту невозможно. Если продолжить мысль, что пираты глубоко модернизировали эту птичку, то возможно тут и гипердвигатель был нестандартным, третьего класса, а возможно классом повыше. Резервный двигатель и вовсе был не поврежден, правда 12-й класс, за него много не выручишь. Оба субсветовых двигателя жесткой посадки не пережили. Один из них я обнаружил ранее, а вот второй валялся уже в этом ответвлении и был на вид менее поврежденным. «Моя ты прелесть, ути-пути лапочка». «Ничего, я довольно потирал руки, разглядывая все это добро. Добрые ручки тебя разберут до последнего винтика, и ты еще сможешь порадовать добрых покупашек у Отто своими прекрасными внутренностями». Ильдан с некоторой опаской покосился на меня Энакин, словно сомневаясь в моей вменяемости. «Брат, Ты меня пугаешь. И это после его выкрутасов за рулем и желания участвовать в бунтаев, кто на кого еще коситься должен. Пошли, глянем на него поближе. Озвучивать свое возмущение не стал, так как было бы справедливо признать, что его навыки и любовь к скорости не единожды сегодня сохранили наши жизни. Ага, только и ответил он и поплелся вслед за мной. По сути, нам реально попался пиратский корабль, что был сбит в атмосфере Татуина и рухнул уже здесь. Естественно, причин, приведших экипаж и судно к такому печальному финалу, я не знал. Да и пофиг, если честно. На Татуине такое случается каждый год раз по 10, так что именно этот факт тут был не важен. Более важным было то, что корпус хоть и был проломлен в некоторых местах и занесен песком, но основные узлы и силовая конструкция остались целыми, невзирая на то, что сверху корабль придавливали крупные каменные осколки. Крепкий корабль, внутри него могли быть еще ништяки, ведь трюм он имел тоже весьма и весьма крупный.